Глава 13. «Что скажешь?» «Валить отсюда надо. Вот что я тебе скажу», — поморщилась двойка. «Как можно дальше и не оглядываясь». «А вдруг у них случайно какой-нибудь складик загорелся?» «Да не бывает ничего случайного, Рю», — сплеснула она руками. «Огонь давно бы потушили, а виноватых заодно кинули прямо туда, чтоб, сука, неповадно было. Если там горит до сих пор, значит, случилось реальное дерьмо». С такими аргументами сложно спорить. К пожарам здесь отношение самое серьезное. Для местных это, без всяких метафор, настоящее бедствие, с которым они борются всеми возможными способами. Если уж стряслось, то тушат всем миром, позабыв про склоки. Враждовать можно потом, когда огонь потухнет. Даже у последнего бедняка в лачуге обязательно стоит катка с песком, потому что ведро воды — слишком дорогое удовольствие, а за поджог можно запросто угодить либо в рабство, либо сразу на плаху. Если бы мы тогда попались в стоате на подпале складов, не сносить нам головы. В общем, с огнем тут не шутят, а уж вблизи моря потушить что-либо не так уж сложно. Уверен, что в порту имеются насосы, хотя бы ручные. Тара кругом права, но все-таки что именно там стряслось? Этот вопрос никак не давал мне покоя. Неужели туда тоже добрались ревуны? Если так, то дела наши плохи. Киборгам ничего не стоит нас догнать, и вся надежда будет заключаться в том, что мы не привлечем к себе внимания. А все ли я учел в их поведении? Скорее всего, нет, данных слишком мало. А что, если в следующий раз они заявятся вдвоем? Порт хоть и располагается на отшибе, но его возводили не с нуля. Тех охотники просто воспользовались частично уцелевшей инфраструктурой, ржавевшей там с прошлой эпохи. А древние, в свою очередь, руководствовались вполне определенными целями. Отсюда проще всего добраться до глубокой воды мимо россыпи островков, обозначавших мель. Фарватер до сих пор свободен для мореплавателей, несмотря на убожество нынешних кораблей. Неужели представители университета не предусмотрели нападение на последний оплот в регионе? Как-то не верится в такую лютую беспечность. Может, они там с авантюристами чего-то не поделили? Нет, гадать можно хоть до вечера, или взять и подглядеть тихонечко. Расстояние не позволяло дотянуться отсюда. А вот с вершины соседней сопки вполне. Спутниковый снимок обновился совсем недавно, как раз после рассвета. Это нам прямо повезло, потому что вчера была пауза из-за разности графиков. Я уже приноровился к расписанию и точно знал, что впереди еще два ежедневных фото. Потом снова пауза и сразу дуплет с вечерним и утренним пролетами. Наложение случалось раз в две недели, но сейчас и ждать не нужно, время просто идеальное. Соблазн оказался слишком велик. И я решил рискнуть, попутно выслушав о себе много нового, угадайте от кого. Остальным хватило так-то или мозгов не перечить мне, а вот двойку прямо распирала. «Передолбать тебя через пенек! Но почему я не удивлена? Рю, хоть один злый раз ты можешь не лезть в самое пекло?» «Считай, что это мы так хитро поступаем с небольшим заносом», — предложил я. «Путаем следы, так сказать». «Да кто нас будет выслеживать в этой херовой глухомани?» «Вот и мне интересно, кто». «Уж извини, отправлять тебя на разведку не стану». «Намекаешь, что в лесу я бесполезна?» — взъярилась лазучица пуще прежнего. «Казалось, еще немного, и она самовоспламенится от возмущения. Ну или стартанет куда-нибудь на орбиту, чтобы лично подшибать все спутники. Но в целом на лоне природы от нее и правда толку немного. На этот факт, кстати, указывали еще партизаны из беглых укранитов. Насколько я понял, ее бывший клан специализировался на убийствах и шпионаже. Что Камура, что их покойная подруга, предпочитали действовать в городской среде. Понятное дело, что на природе девушки тоже могут вести себя тихо и неприметно, на зависть большинству бойцов. Однако специализация все-таки не та, не лесная, как была у того же льда. Тут нужен именно рейнджер или егерь, которого не заметишь, даже наступив на него. Нам такой специалист однозначно пригодится, но попробую это втолковать взбешенной ниндзя. Она ведь самая крутая, мать ее за ногу. «Я и не намекаю, подруга. Я тебе прямо в твой твердый лоб говорю, что так выйдет дольше по времени. Это раз. А еще рисковать тобой не хочется. Это два. И вообще, у тебя дырка в шее только заросла». «Ну, хоть не в башке, как у некоторых», — фыркнула Тара куда более спокойно. «А так мы не рискуем, да?» «По крайней мере, вместе веселее. А ты так и хочешь от меня сбежать». «Ой, да ну тебя в трещину!» Мечница махнула на меня рукой, невольно дав стартовую отмашку. Сборов никаких не понадобилось. Все и так пребывали в походном состоянии, включая бычка. Пока мы старые припирались, он успел пощипать сочной травки, раздавил копытом какую-то мерзкую многоножку и в хорошем расположении духа потопал вслед за нами. Прямо образцово-показательный тягач. Кстати, о коровах. Местная возвышенность будто гигантским языком прилизала, сгладив их до состояния подтаявшего мороженого. Да и особой высотой они похвастаться не могли. Но, учитывая близость моря, обзор с них открывался неплохой. Будь у меня качественная земная оптика. Нет, наверное, все равно ни хрена бы не разглядел в таком дыму. Не факт, что спутник с этой завесой справится лучше, но попробовать точно стоит. Завтракать пришлось прямо на ходу, запивая сухомятку дождевой водой. Зато сэкономили добрых полчаса, и вскоре пологий спуск сменился не менее пологим подъемом. Шагать одно удовольствие, кабы не местные комары и темное пятно дыма в небе, которое постоянно маячило между крон деревьев. А вот запаха я почти не чувствовал, его сносило свежим бризом. Восхождение стало ощутимо тяжелее только ближе к вершине. Растительность там понемногу сошла на нет, и повсюду торчали оплывшие камни, будто прилизанные ей-богу. Учитывая полукилометровую высоту, в голове невольно возникли неудобные вопросы. Я изо всех сил гнал их прочь, потому что нам сейчас точно нет до местной геологии. Глазомер меня не подвел. Почти у самой вершины вышло дотянуться самым краешком до нужного места. И пусть сдвигание снимка давалось моей голове нелегко, я разом позабыл про мигрень, стоило только увидеть порт. Северную часть успела-таки накрыть дымом, но и оставшегося вполне хватило, чтобы подкинуть пищи для размышлений. Первым делом я заметил сразу несколько чужих посудин, пришвартовавшихся к бетонной пристани. Инородность чувствовалась с первого же взгляда. Как ни крути, имперские суда имеют характерный стиль. На одном мне посчастливилось побывать самому, а об остальных поведал Мау. Самые крутые, понятное дело, принадлежали тех охотникам, а самые вместительные — работорговцам. Однако всех их объединяло одно — металлический каркас. Латанный, перелатанный, в эксплуатации один кран, только знает, с каких времен. Но, тем не менее, родство прослеживается без труда. Эта же небольшая флотилия состояла сплошь из деревянных посудин. Каждая лохань, навскидку, в половину меньше имперской баржи. Острый нос компенсировала плоская корма, будто французский багет отрезали. Почти все имели мачты, а вместительности оставалось лишь гадать. Но на берегу явно хозяйничал многочисленный десант. Несколько зданий чадили в окружении спешно возведенных баррикад, видимо, оттуда выкуривали последних защитников. Попали в объектив и сами человечки, снующие куда-то группами человек по 20, но различить какие-то детали не удалось. Эх, как же хочется хороший шпионский спутник, а не это старье картографическое. Чтобы можно было посчитать все родинки у какой-нибудь мадам с нудистского пляжа и подсмотреть покерную комбинацию в руке шулера. Никаких денег бы не пожалел, существует доставка с земли. Но, увы, приходится работать с тем, что есть. Местные и того лишены, для них рукописная карта уже предел мечтаний. От запредельных усилий потекла кровь из носа, а перед зажмуренными глазами заплясали веселенькие цветные круги. Стоило сворачивать сеанс, но напоследок я успел прикинуть основной очаг задымления, благо форма здания достаточно легко угадывалась. Если Мау ничего не напутал с описанием, то пылал как раз центральный форпост, который держали тех охотники. Что ж, логично. На их счет, к сожалению, я не испытывал, но в целом ситуация выходила паршивой. Мне, конечно, доводилось слышать о лихих южных пиратах, но это уже ни в какие ворота. Даже не храбрость, а настоящий наглёж. Средь бела дня. И главное, как они повезут награбленное в этих деревянных корытах. Между тем головокружение усилилось, вынудив меня опереться о ближайший валун и открыть слезящиеся глаза. Юта оказалась тут как тут, но я отмахнулся от помощи, отправив к остальным на пологую вершину. Само пройдет в скором времени. На мне все сживает, как на собаке. Стоило только подумать об этом, как внизу послышался чей-то надсадный вой. Твою ж мать! Накаркал! Прежде встречать костяных волков на полуострове нам не доводилось, но музыкальный слух меня не подвел. Сразу 6 здоровенных тварей вылетели из-под леска, окружавшего высоту. До нас им оставалось 70-80 метров по каменистому крутяку, но хищники нисколько по этому поводу не переживали. Отвесных участков там почти нет, а этим сволочам ничего не стоит сигануть на высоту человеческого роста, лишь бы разгон был. Пусть у меня в глазах все еще носились надоедливые точки, я за долю мгновения опознал одомашненных псин и рванул из-за спины арбалет. «В укрытие!» Что в моих раздолбаях однозначно хорошо, им не нужно повторять дважды. Народ тут же рассосался по ближайшим выступам, и даже бычка пристроили за крупным валуном. Очень вовремя, потому что рядом со мной каменюка брызнула искрами от неудачного попадания. Хотя тут с какой стороны посмотреть, мне чужой промах очень даже нравится. До сих пор от одного только воспоминания о болте в собственной спине начинает ныть пробитая лопатка. Фантомная боль не иначе. Однако я маячил на виду не просто так, а высматривал противника. Тот прятаться покуда не собирался, периодически мелькая среди кустарника и кривоватых горных деревьев. Слава Окрану, двойка осталась чуть поодаль. Иначе пришлось бы выслушивать очередное брюзжание на тему «Я же, сука, говорила!» А меня сейчас не стоило отвлекать под руку. Я выжил до упора спусковую скобу и с ехидной улыбкой спрятался за камнем. Вражеский стрелок, испортивший камень, поймал мой гостинец куда-то в район груди, так что снайперская дуэль однозначно осталась за мной. Это хорошо. Даже если он жив, толку от него в ближайшее время никакого. А вот плохая новость заключалась в том, что там он был далеко не один. Навскидку я насчитал полтора десятка человек, которые маячили внизу под прикрытием зелени. Некоторые занимали позиции поудобнее, накинув на себя бесформенные балахоны с вплетенными туда пучками травы и листьев. Неплохая маскировка, но не для моих глаз. От любой фальши в окружающем ландшафте их буквально резало, выявляя лазутчиков с первого же взгляда. Я и в прошлой жизни был весьма наблюдательным, а здесь это проявилось еще сильнее. Чем будешь почву поливать, то и вырастет. А ненужные навыки, вроде вежливости, понемногу атрофировались. Однако разномастная зелень внизу не позволяла задействовать орлиный взор на полную катушку. Там народу шлялось наверняка больше, чем нас, исходя из элементарной логики. В противном случае они не стали бы спускать зверей с поводка. Это без всяких сомнений отвлекающий маневр. Только от чего? Либо вершину сопки хотят окружить в момент подмоги, либо собираются штурмовать нас прямо в лоб. И почему-то у меня стойкое ощущение, что наглые пираты предпочтут второй вариант. Угораздило же нарваться именно на них. Хотя на везение пенять не стоит. Учитывая наличие гончих, ничего удивительного тут нет. Эти мохнатые бестии чуют добычу за несколько километров, а вершина так и напрашивается под наблюдательный пункт для контроля за округой. Вот и повстречались два дурака в океане одиночества. И, боюсь, спокойно разойтись бортами не выйдет. Все это промелькнуло в моей голове, пока я на полном автомате взводил тугую тетиву. Глаза боятся, а руки... Руки не из того места, как известно. Вот и вынужден изображать из себя Робин Гуда. Высовываться из-за укрытия было немного страшновато, ведь по камню то и дело чиркали вражеские болты. Пристреливаются уроды, совсем боезапас не берегут. Поэтому я решил выглянуть справа. И правильно сделал. Пока ловил прицелом очередного пирата в маскировочной накидке, сам невольно стал мишенью. Едва успел выстрелить, как щеку обожгла острая боль. А затем протез резко дернуло в сторону. Ощущения не из приятных. Даже основание культи заныло, чего не случалось уже давненько. Только это все цветочки на самом деле. Будь рука настоящей, ее бы прибило как рановой бабушке, несмотря на защиту. Ну, в смысле куртку с кольчужной подкладкой. Почти такую же, как была у меня до заплыва. Вот суки, будь у меня пулемет, я бы им показал кузькину мать. Ну, хотя бы винтовка. Болт трехгранный острым наконечником попал чуть выше локтя, в район условного бицепса. Укороченный правый рукав прошило насквозь, а на внешней опоре осталась небольшая вмятина, которую я без труда нащупал пальцем. Спасибо, хоть по сгибаемому поршню не прилетело. Хуже только сразу в башку поймать. Днем я менял шлем пешего танкиста на стильную шапку, но та прикрывала лишь верхнюю часть головы, а то в обычном ведре с прорезями обзора никакого. В любом случае приходится чем-то жертвовать, либо безопасностью, либо стильным внешним видом. Так, а что там со щекой? Оказалось, ее просто рассек каменный осколок. Ничего страшного. Я все еще красавец хоть куда. Правда, кровь могла привлечь ко мне блохозавров, которые безнаказанно завершали подъем. Лишь у одного в филейной части торчала древко с характерным оперением, вынуждаясь плестись в хвосте, подволакивая заднюю лапу. Это Мау постарался. Молодец. Но с такими архаровцами внизу лучше лишний раз не высовываться, о чем я крикнул ему вслух. Не успел закончить короткую фразу, как рядом со змеиной грацией пристроилась Тара. В одной руке девушка сжимала последний уцелевший клинок, во второй — короткий кинжал. И, судя по выражению ее скуластого лица, она очень хотела меня им пырнуть. Чисто в педагогических целях, любя. «Ну что, да выеживался, разведчик херов?» «Более чем», — уверил я заместительницу. «А более конструктивные замечания будут?» «Нам звездец, они сейчас наверх попрут». «Отбитые напрочь, ублюдки!» «А если спуститься с другой стороны?» «Думаешь, самый умный, да? Там склон еще хуже, чем здесь. Половину наших точно утыкают, Мы ж не козлы горные, да и нагнать нас большого ума не надо». В подтверждение слов лазутчицы совсем рядом зарычал один из костепсов, будто старенький мопед кто-то на холостом ходу разогревал. Однако наесться дармового мяса хищнику не светило. Только он сунул вытянутую морду к нам, как тут же получил по ней. Выпущенный практически в упор болт играючи прошил все костяные наслоения на башке и ушел глубоко в мозг. Блохастый даже взвизгнуть не успел, безвольным кулем покатившись вниз. Я невольно испытал короткое удовлетворение. Терпеть не могу собак, да простят меня земные зоозащитники. Еще с тех самых пор, когда те гоняли нас по пустыне, провожая голодным взглядом. И каждый из невольников знал, что случись с ним какая-нибудь беда, он непременно станет ужином для этих веслоухих тварей. Их дальние сородичи сторожили нас на рудниках, а чуть позже вынюхивали среди гор и были постоянным фактором риска. Ведь перца на всех не напасешься. Увы, сейчас мохнатые псины являлись наименьшей нашей проблемой. Люди куда хуже любого монстра, в этом я давно уже убедился. Впрочем, Алексей Рюмин-младший совсем не исключение. Сволочь первостатейная, это вам любой его знакомый подтвердит. Спорить с этим утверждением я не собирался. Могу лишь добавить, не доводите меня до греха, целее будете. Понятное дело, ни о чем таком пираты не подозревали, сосредотачиваясь внизу под прикрытием снайперов и собак. Хороший план, надежный, как швейцарский сыр, только с небольшими дырками внутри. Все-таки мы на высоте, и это преимущество можно использовать не только для обороны. Я со всеми осторожностями огляделся по сторонам и нашел подходящего кандидата. Явно не местный валун, куда темнее, чем остальные камни, торчал на самом краю крутого участка, аккурат напротив супостатов. Какая силища забросила его почти на самую вершину, оставалось лишь гадать. Но я все-таки ставлю на воду. Она же в виде дождей подточила его основание, смыв тоненький слой дерна и мелкие камушки. Держали его сейчас, по сути, два крупных булыжника внизу и собственная тяжесть. Кандидата лучше нам не сыскать, оставалось только немного довести его до ума. А потом и на стол подавать можно. Я поведал свой гениальный план двойке и отправил ее наверх. С собаками как-нибудь справлюсь, а вот кричать на всю округу не хочется, иначе никакого сюрприза не выйдет. Тара обложила меня трехэтажным матом, но ничего лучше сама предложить не смогла. Впрочем, думать это не ее конек. Поэтому я сначала сделал вид, что высовываюсь для очередного выстрела, и привлек всеобщее внимание. А затем лазутчица рванула наверх предупреждать остальных. Побухтел для порядка, но подчинилась. Выживем, вторую бутылку ей дам, в неочередную. Вслед ей все-таки стрельнули, но к моему громадному облегчению не попали. Хватит у нее железа в организме. А вот меня осыпали каменным крошевом прямо с головы до ног. Арбалетчики вообще не стеснялись, а первые бойцы уже покинули опушку и достигли каменной россыпи. Мало того, что их оказалось куда больше, чем нас, так еще и экипированы бойцы не в пример лучше. Шлемы, кирасы, кольчуги — все как полагается. Это не с босиками воевать за пару стоптанных сапог. Однако вместо уныния меня обуял дикий азарт. Еще посмотрим, кто кого. С нехорошей улыбкой я зарядил арбалет болванкой. Спасибо покойному Хою, надоумил меня пользоваться разными охотничьими примочками. Если псы ко мне сунут нос, им же хуже, и этой чушкой зашибет. Сила натяжения тетивы благодаря блочному механизму такая, что вблизи бронебойный болт может продырявить даже стальной нагрудник, поэтому голыми руками ее в жизни не натянешь. Воистину чудовищная мощь, только в отличие от пуль, она быстро пропадает с расстоянием. За компанию с меткостью, поэтому арбалетчики не любят большие дистанции. А про скорострельность вообще лучше не заикаться. Однако я прицелился специальным боезапасом вовсе не в супостатов, а в те самые камни, что поддерживали валун. За ним потихоньку развивалась кипучая деятельность, но пока темная громадина даже не шелохнулась. Выстрел потонул по всеобщей суматохе, как и следующий. Я старался бить в одно и то же место, прекрасно помня хрупкость местной породы веселенького кремового цвета. Колется она без проблем, нужно только проявить терпение. Поэтому кострище лучше обкладывать чем-нибудь другим. Песчаник в этом плане гораздо крепче, но кому какое дело? Я здесь, наверное, единственный человек, кто интересуется подобными мелочами. Поэтому без лишних сомнений зарядил третий снаряд. Огляделся, не подкрадывается ли ко мне очередной блохозавр с намерением пообедать, и выпустил болванку в короткий полет. Камень брызнул осколками, затрещал и пошел трещинами. Один готов. Осталось еще два утяжеленных болта. Но надобность в них отпала. Ребята поначалу бестолку пыхтели с противоположной стороны валуна, пока в чью-то светлую голову не пришла идея задействовать Гаврюшу. Здоровенный зверь едва не раскидал людей по сторонам, где их можно подстрелить ненароком. и уперся в преграду бронированным лбом. Это не я себя навыдумывал, потому что прекрасно расслышал характерный костяной стук. Валун вздрогнул от такой наглости, лениво заворочился и соскользнул вниз, благо одна из опор под ним окончательно рассыпалась. Располагавшийся чуть ниже местный обломок, где-то со стул размером, тоже не смог задержать гиганта, и вместе с ним покатился дальше, по пути увлекая все новых и новых товарищей. Подо мной аж дрогнуло, когда они всей гурьбой пронеслись мимо. Внизу истошно заорали, взвизгнуло, и тут же заткнулась псина. А потом все прочие звуки утонули в жутком грохоте. «Кушайте, как говорится, не обляпайтесь». Мы спровоцировали маленький, но очень опасный обвал, которым грех не воспользоваться. Со стороны он смотрится несерьезно, если ты под него не попал. Поменяв боезапас, я вновь высунулся из-за своего поцарапанного укрытия и с превеликим удовольствием подстрелил одного из улепетывающих снайперов. А вот штурмовикам на крутике деваться особо было некуда. Лишь самым везучим удалось спрятаться за каким-нибудь устойчивым препятствием и не схлопотать шальной осколок. Прямо на моих глазах один из таких каменных снарядов скосил сразу два дерева друг за другом, будто спички. Что уж говорить о людях. Они тоже брызгали, только не щепками, а кровью и прочими ошметками. Думаю, после такой газонокосилки у любого здравомыслящего человека отпадет всякое желание продолжать штурм. Чуть более благоразумные индивидуумы и вовсе не станут нас преследовать. Но на свою беду они потревожили не домашних пусечек, а настоящих волкодавов. Пока их не напоишь кровью, они не успокоятся. «В бой!» — заорал я, подавая пример. Крутить ручку взвода можно и на бегу, благо недавняя осыпь еще больше сгладила склон. Хотя на передовой мне делать нечего. Перебежал я всего лишь за новый булыжник, метров на 15 ниже, и с куда лучшим обзором. Оттуда и наградил болтом очередного обладателя маскировочного халата, что не выдержал психологической атаки, вскинувшись с места. В отличие от него, я выпрыгнул из укрытия с полным осознанием, что большей части стрелков тупо не до меня. Некоторые до того успели жахнуть по расшатывателям валуна, но в основном досталось бычку. Идеальная же мишень. В него прилетело сразу три болта, один прямо в холку, два в бок, и разъяренный зверь без лишних понуканий рванулся мстить обидчикам. Что тут скажешь? Счастье тем, кого зашибло на месте, остальным соболезную. Остальные искатели спешили следом за Гаврюшей, кроме доски. Воительница тоже поймала короткую стрелу, и Юта с перекошенным от натуги лицом оттащила ее за ближайший каменный выступ. Зная живучесть шеков, можно почти не переживать за дамочку. Тем более, что еще ничего не кончилось. Мы выкосили большую часть штурмовиков, но сколько народу осталось там, в лесу? Есть только один способ это выяснить. Я успел выпустить болт по бегущим противникам и на этот раз позорно промахнулся. Те двигались наискосок, рывками перепрыгивая через каменные препятствия, а вскоре и вовсе покинули зону поражения. Сидеть тут и дальше, только боезапас впустую переводить. С чертыханием я покинул позицию и принялся нагонять остальных. Шест вел народ по всем правилам, не кучей, а развернутой цепью под прикрытием арбалетчика. Правда, Мау вскоре схлопотал ответку из кустов прямо в живот, но тут я не сплоховал. Мой ответный выстрел попал так удачно, что ушлепок сложился прямо на месте. Раненого инженера мы пристроили за камнем, после чего спустились к опушке, методично вырезая уцелевших врагов. Те не могли оказать достойного сопротивления и отъезжали в лучший мир один за другим, ошеломленные, растерянные и зачастую сильно побитые камнями. Лучше момента для контратаки придумать нельзя. Жалость, понятное дело, никому не проявляли. Это вам, ребята, не работяг с наемниками в порту резать. Наши бравые копейщики били с дистанции, стараясь сковать или замедлить вражеского бойца. Затем в него либо прилетала кувалда, либо набрасывались девчонки с легкими мечами. Изнанка орудовала изогнутой саблей чуть шире стандартной катаны и ничуть не уступала в скорости двойки. Вжух, вжух, и у бедолаги подрезаны сухожилия, подрублена нога, либо вспорота шея. Последнее, правда, случалось редко из-за повального ношения кольчужных водолазок. Против рубящих ударов самое то, особенно если удар нанесен легким клинком, а не каким-нибудь аналогом топора. Однако любая защита работает лишь до того момента, пока тебя не валят с ног багром и не затыкивают без всякого уважения со всех сторон. Доспехи, которые могут выдержать удар двуручного меча, бессильны против подлого тычка трезубцем куда-нибудь в подмышку. Это не кинжал, он и кольчугу может прошить при должном усилии, словно трехгранный штык. Жуткая штука, сам такую же ношу на поясе. Тот самый подарок, который страшнее потерять, чем собственную голову. Трезубец уже не раз спасал мне жизнь. Противник бежал с позором, Лишь в глубине прореженных зарослей кто-то попытался организовать подобие сопротивления, но шест лихим наскоком располовинил кучку обороняющихся, попутно легнув одного из противников стальной пяткой. Того будто ветром сдуло. Но дальше мне стало не до наблюдений за боем. Вдруг, откуда ни возьмись, на нас выскочил притаившийся враг. Судя по слою пыли на доспехе, его присыпало в какой-то ямке близ опушки, где он благополучно отлежался, избежав серьезных травм. И решил по старой доброй традиции засадного полка вырезать тылы, то есть меня. Расчет у бородача в глухом шлеме был очень даже неплохой. Я как раз выстрелил в очередного улепетывающего противника, и щелканье тетивы послужило невольным сигналом к атаке. Боец с рычанием выскочил из своего укрытия и в припрыжку рванул к нам. На его счастье, Мао, скорчившись от боли, не успел перезарядить свое оружие. Инженер сейчас мало что соображал, да и мы от него успели отдалиться. Как и большинство коллег, детина в кирасе оказался вооружен мечом. Не каким-нибудь удлиненным вариантом катаны, со сложно выговариваемым названием, а полноценным клинком с крестообразной гардой и скошенным острием. Эль-классику, как говорится. Орудие я опознал моментально, только для удивления времени не осталось. Мечник мог прикончить меня с одного удара, поэтому в него сначала полетел арбалет, заставив отмахнуться, а потом уже грузило на цепочки. Действовать пришлось наверняка, без всякого изящества. Но, к моему облегчению, многочисленное железо на мужике сыграло с ним злую шутку. Бедолагу скособочило, затрясло, и он грузно упал на камни, забрал им вниз. А я, скотина эткая, тут же вогнал трезубец в обнажившийся загривок. Саблю не стал даже тянуть из-за перевязи за спиной. В таком состоянии это лишняя потеря времени. Старый клинок из чудо-сплава, может, и не сломался бы при неловком ударе по латам. Но зачем это проверять? И уж тем более не стоило заниматься самодеятельностью со взятием в плен языка. Что мне у него спрашивать? Я и так прекрасно понял, кого мы только что отправили на встречу со своим небесным покровителем. Если сверху некоторые нюансы экипировки налетчиков можно было списать на совпадение, унификацию и прочее дерьмо, то вблизи никаких сомнений не осталось. Это никакие не пираты, Ктулху их побери. На полуостров прибыло само воинство святой нации, скорее всего, в лице одного из печально знаменитых отрядов Инквизиции. Зачем? Вопрос дискуссионный. Можно придумать миллион версий или ограничиться единственно верной. Во имя Окрана, конечно же,